Принцесса на горошине. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Давным-давно жил на свете принц. Это был прекрасный юноша, храбрый и умный. Но ничто не радовало его. Родители, король с королевой, видя любимого сына столь грустным и одиноким, и сами печалились. Они были уже не молоды и мечтали об одном, чтобы единственный сын-наследник женился. А они могли нянчить маленьких внучат. Король с королевой часто говорили о своей мечте принцу, но тот всякий раз отвечал, что не встретил еще принцессу, которая могла бы сделать его счастливым. Однажды король с королевой решили устроить грандиозный бал и пригласили на него королевские и княжеские семьи из соседних стран. Наступил день праздника. Королевский замок сиял огнями. Всюду звучала музыка. Слышались мелодичные напевы. Воротам королевского замка подъезжали все новые и новые роскошные кареты. Из них выходили нарядные гости. Было среди них множество принцесс, одна краше другой, и все в необыкновенных нарядах. Принц танцевал с юными красавицами до самого рассвета. И когда замок покинул последний из приглашенных гостей, королева спросила сына: «Скажи, дорогой мой, приглянулась ли тебе какая-нибудь девушка?» «Нет, матушка», — мрачно ответил принц. «Ни одна из наших гостей не тронула моего сердца». «Мне кажется, сынок, что тебе следует отправиться в путешествие и познакомиться с другими родовитыми семьями», — вступил в разговор король-отец. После этих слов сердце принца наполнилось радостью. Наконец-то он сможет увидеть дальние страны и, возможно, найти свою любовь. Сборы были недолгими. Юноша отправился в странствие в сопровождении двух лучших своих друзей. Втроем они объехали множество земель и стран, побывали в Индии, Африке и Аравии, посетили дворцы знатных особ, махараджей, султанов, и везде принца принимали как желанного гостя. Правители с гордостью представляли ему своих дочерей-наследниц. Были среди них прекрасные девушки, были забавные, даже необыкновенно умные, но ни одна так и не тронула сердце принца. Юноша чувствовал себя все более и более несчастным. «Я видел так много принцесс, но ни одна из них мне не понравилась», — признался он друзьям. «Настоящие ли они принцессы? Сомнение не дает мне покоя, ведь только настоящая принцесса может покорить мое сердце». Друзья не знали, чем помочь принцу. Принц с друзьями продолжали свое путешествие, пока не объехали весь свет. Юноша встречал все новых и новых девушек и каждый раз задавался вопросом: а настоящая ли она принцесса? Так ни с чем и вернулся на родину. Едва принц вошел в ворота старого замка, как король и королева стали его расспрашивать: «Как дела, любезный наш сын? Встретил ли ты принцессу, милую твоему сердцу? Нет, дорогие родители, печально ответил принц и, не говоря больше ни слова, удалился в свои покои. Что случилось? Вы не встретили ни одной красивой принцессы? Обратился король к спутникам принца. Напротив, мы видели множество принцесс, но ваш сын ни одну из них не счел достаточно изысканной и нежной, какой подобает быть настоящей особе королевских кровей, ответили друзья. Прошло несколько дней. Принц уехал на охоту, и король с королевой стали коротать длинные вечера вдвоем. Но как-то раз, когда на дворе было совсем темно, разразилась страшная гроза, и поднялся сильный ветер. Молнии так и сверкали, а гром сотрясал стены замка. Вдруг кто-то постучал в ворота. Слуга открыл дверь, и все увидели на пороге юную красавицу. Струйки воды стекали по ее золотистым волосам, одежда промокла до нитки. Девушка присела в реверансе и сказала, что она дочь короля, чьи владения были совсем неподалеку. Она долго бродила одна, наслаждаясь покоем и дивными видами, но, сбившись с пути, заблудилась. Принцесса попросила приютить ее на время непогоды, на что королевская чета с радостью согласилась. Слуги помогли принцессе сменить одежду и высушить роскошные волосы. Во время ужина королева внимательно разглядывала гостью и думала: «Быть может, сам Господь послал нам это прелестное дитя». Королева вошла в спальню, где должна была почивать принцесса, и велела служанке положить на ее постель маленькую горошину. Сверху уложили 20 матрасов и 20 перин, одна другой мягче. Постель получилась такой высокой, что юные гости пришлось взбираться на нее по лестнице. На следующее утро, когда все собрались к завтраку, королева заметила, что вид у их гостей очень измученный, и спросила: «Как вы спали, милочка?» «Ужасно», — ответила принцесса. «Что-то всю ночь мешало мне спать. Кажется, что все тело у меня в синяках». Этот ответ превзошел все ожидания королевы. Она очень обрадовалась, ведь эта милая девушка была самая, что ни на есть, настоящая принцесса, раз почувствовала крошечную горошину, спрятанную под 20 матрасами и 20 перинами. Король с королевой предложили девушке несколько дней погостить у них в замке до возвращения с охоты принца. Принцесса не смела отказать им, лишь попросила сообщить о невольной задержке своему отцу. Тем временем вернулся с охоты принц. И в тот миг, как он увидел незнакомку, сердце его дрогнуло. Оно подсказало, что перед ним настоящая принцесса. Королева рассказала сыну о горошине, и никаких сомнений в своей правоте у принца не осталось. Так юный принц встретил свою судьбу, настоящую принцессу, которую так долго искал. Молодые обручились, а через некоторое время к великой радости короля и королевы, состоялась пышная свадьба. Праздник удался на славу, а маленькую горошину спрятали в шкатулку и поместили в королевскую сокровищницу. Говорят, она и по сей день там лежит.